Часть четвертая. Заметки. Мудрецы в битве. Тимур постоянно находился в походах и брал с собой часть придворных. Арабшах утверждает, что эмир имел привычку слушать чтение книг по вечерам, особенно книг по истории. Даже во время тяжелого похода против Золотой Орды Тимура сопровождала одна из принцесс. Во время нашествия в Индию в армии возникли настроения неуверенности и уныния перед сражением с Махмудом, повелителем Дели, и его слонами. Шарифеддин пишет: «Этих воинов не особенно тревожила битва с индийской армией, но поскольку они никогда не видели раньше слонов, им казалось, что стрелы и сабли против таких животных бессильны. Слоны способны зашвырнуть в небо всадника вместе с лошадью. Когда диспозиции командиров и племенных вождей определились, Тимур спросил ученых людей, где бы они предпочли находиться во время битвы. Несколько из этих образованных людей, кое-что знавших о слонах, сразу ответили: «Если государь не возражает, мы хотели бы находиться рядом со своими женами». Тимуру было известно о том, что воины опасаются слонов. Он принял необходимые меры для нейтрализации боевого эффекта от использования этих животных. В центре, перед боевым строем, вырыли траншею. Боевой вал позади укрепили щитами, в землю вкопали столбы, а сверху к ним прикрепили крюки и трезубцы. Под столбами были выстроены связанные за шею буйволы, к рогам которых привязаны пучки сена, чтобы их в любой момент можно было поджечь. Но подобные меры предосторожности оказались излишними.